Сказал себе, как я могу жить, если Сашенька умерла из-за меня. И вот, когда все вернулись с похорон и сидели за столом на поминках, она пошла в сад и задумала утопиться в уборной, но посмотрела, что там черви, и испугалась. Я гладила маму по руке, не знала, что сказать, и говорила, «Мамочка, ну не плачь. Вместо той девочки теперь у тебя есть я. Может быть, та девочка я и есть. Я ведь тоже Саша». И мы прижимались друг к другу и так засыпали, будто так чудесно засыпать твою.